Темная эльфийка, книга первая, начало, начало, описание мира. Мир представлял собой большой континент, на котором жили разные расы и живые существа. Орки, гоблины, огры, великаны, а также демоны, приходящие в этот мир, и почти все драконы, враждовали с остальными расами, такими как гномы, эльфы и людьми. Эльфы, как им положено, делились на светлых и темных. Темные эльфы предали в свое время жителей поверхностного мира и ушли под землю, там и обитают и по сей день. Порой устраивая набеги на жителей поверхности, также они живут в жестком мире, враждуя меж собой. В поверхностном мире их очень боятся, как люди-эльфы и гномы, так и орки, агры и гоблины. Семейство Илси. Родилась Ую в знатной семье Илси. С самых ранних лет ее учили, что женщины главнее и им все дозволено, а мужчины всегда ниже и должны повиноваться. Ей казалось это неправильно, но она никогда не высказывала этого. В 10 лет ее начала обучать старшая сестра, Милина, которую назначала мать Элис. Та обучала ее, как быть жрицей и магическим искусством, строго, но справедливо. Также Ую во время теста на принадлежность показала, что она одинаково владеет обеими руками, как вместе, так и в отдельности. Из-за того она часто ходила к мечнику дома на практику владения парным оружием, так как ей нравилось больше проводить время с клинками. Но темные эльфийки должны в итоге стремиться быть жрицами, а не воинами, тем более основное семейство. Научившись многому от мечника, выбрала сабли. В совершеннолетие ее отправили в высшую академию по подготовке жриц. Отучившись там около 30 лет, она стала жрицей богини Хаоса Ириды, получив несколько наград. Так как она была лучшей из академии своего курса, в бою на мечах была очень хороша, стала служить своей семье. В 70 лет ее отправили с отрядом на поверхность. Это была великая игра, устроить набег на близлежащую рощу. В этот раз запланировали нападение на рощу эльфов. Через несколько дней они вышли в пещеру, за которой была поверхность, дождавшись ночи и выпустив отряд на дело. Ую вышла на поверхность, зайдя на пригороде, увидела огромное открытое пространство без свода. Ее глаза видели вблизи. Несколько минут простояв, она поняла, что хочет жить здесь под открытым небом. Ветер дул, поднимая ее волосы, по коже струились потоки воздуха. В отличие от пещер здесь было непривычно, но ее душа вспоминала детство, когда вера в то, что все в мире доброе и счастливое. Потом ее лицо исказилось, вспомнив, как из нее выбивали все эти мысли. Слезинка потекла по ее щеке, протекая по шее и утекая под броню. Потом, словно очнувшись, Ую побрела к пещере, дождавшись отряда и узнав, что все хорошо и добыча взята, отправилась назад. Но главная жрица в отряде сказала, что нужно дождаться рассвета, чтоб посмотреть на солнце. Прошло какое-то время, и она увидала, как небо стало окрашиваться в красный свет. Все ушли, не выдержан яркости солнца. Только две жрицы остались смотреть на восход. Простояв еще немного, Ую отправилась с ней в пещеру. Дойдя до города, они разошлись по своим домам. Идя по городу, домой, Ую все думала о поверхности, как непривычно ей там было и как волнительно. Жаль, что их раса ушла оттуда. Она помнила, что рассказывали родные, и вполне поддерживала то, что из раса порой наведывается и грабит тех, кто остался там. Ую решила, что хочет тоже быть сильнее. Не сказав ни слова, собравшись, Ую отправилась в один из нижних планов. Перейдя через портал, она появилась в пустыне. Стала ночь, рядом вдалеке стоял обелиск. Подойдя к нему, она, рассмотрев его, поняла, что тот принадлежит богу солнца, значит, она на верном пути. Сверившись с картой, она пошла в ту сторону, куда смотрело изображение солнца. Прошло часа два, пустынная земля заканчивалась. Притаившись за валуном, стала наблюдать, как больше скорпионы с ростом с крокодила прохаживаются взад-перед, патрулируя выход из пустыни. Достав сабли, подкралась к одному из них. Найдя сочленение у головы, где пробивалось тепло, она вонзила саблю. Хвост с жалом угрожающе приблизился к ней. Второй саблей она отсекла пол хвоста вместе с жалом и еще сильнее воткнула саблю, поворачивая ее. Огромное насекомое испустило дух. К ней приближалось еще два таких же. Отступив, она вынула свиток с заклинанием «Зыбучие пески» и, прочитав, кинула под них. Их половина ног погрузилась в песок. Она, подбежав к одному, срезав жало и вонзив по рукоять саблю, убив его, проделав то же самое со вторым, продолжила путь. Пройдя по лесу почти до храма, рассвело, если это можно назвать светом. Маленький шарик выполз над сводом огромной пещеры, которой не было конца и края. Когда она подошла к храму, таких на потолке было уже 10, они еле освещали самих себя. Вспомнив, что было на поверхности, она ухмыльнулась. Это было похоже на те светящиеся пятна, которые жрица назвала звездами, а там, где они горели, небом. Подойдя почти к храму, увидела у входа двух элементалей огня. Вот они светились куда ярче этих звезд, подумала Ую. Но для этого она подготовила ледяные шипы. Проморозив как следует свои сабли, она кинула по два шипа в каждого элементаля, целясь в самое яркое на их теле. Один успел чуть сдвинуться, и это спасло ему жизнь. Второй быстро затух и развоплотился. Первый ринулся на нее, но она, увернувшись от струи огня, полоснула его обоими саблями, перерубив того почти пополам. Замороженные клинки потрескивали, тот соединился потоком огня и только начал притягивать вторую часть, как она вонзила оба клинка тому в центр стихии огня. Тот тут же развалился. Пройдя в храм, она осмотрелась. Повсюду были руны огня, солнца и истинного света. Они так и слепили ее глаза. Она пробралась в первый проем и заглянула в коридор. Там бродил еще один элементаль. Когда тот повернулся спиной, она подбежала и вонзила ему в сердце клинки. Тот также распался, как и прошлые. Действие заморозки почти кончалось. Она быстро прошла по коридорам, избегая всего торчащего, зная про десятки ловушек. Дойдя до большого зала, заметила спящего белого дракона. Это был дракон истинного света. Его не стоило будить. Заметив, как тот лапой сгреб сокровища, на самом верху лежал небольшой сундучок, из-под крышки которого выбивался свет. Медленно ступая, чтоб не обронить нечего, она подошла и очень аккуратно открыла крышку. Там лежал кристалл, который ее нужен был, охранный артефакт, сделанный из света. Когда она взяла артефакт, он стал не таким ярким. Засунув все в сумку, она уже попыталась уйти, как дракон открыл ярко светящиеся глаза. Увидев расхитителя, он взревел и выдул поток света. Ую, увернувшись, отпрыгнула в сторону и, прочитав заклинание, вошла в портал. Вынырнув вблизи города, она двинулась в него. По пути ей попался пару темных эльфов, которые поприветствовали ее. Прошло еще год, и она поняла, что хочет жить на поверхности. Тут все было обыденно и жестоко. Она посоветовалась с самым близким родным. Это отцом семейства. Тот подсказал, где можно найти информацию о светлых эльфах, о традициях и о картах местностях. Много времени прошло, изучая язык и традиции, а также запоминая карты местности, повадки животных, изучая времена года Верхнего мира, по книгам, которые брала у местного главы клана, которые часто бывали на поверхности. Стала ходить в библиотеку Академии, изучая разные заклинания и рецепты алхимии. Часто пропадала с оружейником дома на тренировках. Как Тайлси сказал, ты все время придумываешь новые приемы, мастерство твое растет, даже я уже начинаю чему-то у тебя учиться, у тебя великое будущее. Давно таких одаренных учеников у меня не было. Ую хоть и была высокого звания в своем семействе, но все равно очень уважала оружейника, хоть он и мужчина. Она всегда знала в глубине души, что то, что главенствуют в городе женщины, это не совсем правильно, но никогда не высказывала этого. Ты знаешь, что скоро я покину город и уйду, сказала Ую. «Ну, тогда мне нечему тебя больше научить, моя дочь», сказал он. «Путь на поверхность». И вот подошел тот день, когда она решилась уходить. Прошло 9 лет жизни в городе темных эльфов. Последние годы она потратила на подготовку. Она даже сходила на поверхность там, где они первый раз выходили. Она, простившись с отцом и матерью, мать очень тяжело восприняла эту информацию и нехотя отпустила ее, взяв слово, что та не прогневает их божество и будет усердно трудиться во благо леди Риды. Она знала, как добраться до того же места, где они делали вылазку, что пограбить эльфов. Проведя год в пещерах, она освоилась, и ее интуиция и чувство опасности, также реакция в разы увеличилась. Свернув в коридор и прислушавшись, пошла на поверхность. По пещерам она двигалась, как тогда, когда относила одежду, оружие и припасы, останавливаясь в конце, как устанет. Она выставляла артефакт охраны и отдыхала, ела и спала. Через неделю выбралась в ту пещеру, из которой открывался путь на поверхность. После отдыха и перекуса, восстановив силы, провела обряд для частичного преобразования в светлого эльфа. Кожа из черной стала светлой, волосы остались белыми и глаза остались светло-голубые, как и были при рождении. Попробовав все врожденные заклинания, осталась довольна результатом. Теперь предстояло самое главное – солнечный свет. Глаза после превращения должны были лучше воспринимать его. Посмотрев в щель на поверхность, увидав, что там ночь, немного подумав, легла спать. Проснувшись через 3 часа, увидав восход, вышла на поверхность. Горизонт уже был ярко-красным, и солнечный диск выглядывал наружу. Стояла хорошая погода, дул ветер, трепля ее белые длинные волосы. Стоя наверху пригорка, Ую наблюдала за восходом, вспоминая первый раз, как ей жгло глаза. Второй раз было во многом легче, глаза не болели, но яркость солнца все равно ослепляла. Она терпеливо стояла, наблюдая восход через 2 часа не выдержав, она отвернулась, зайдя в пещеру и проморгав проверила, что видит так же, как и прежде. Уй решала потихоньку приучать себя к свету и такому огромному открытому пространству. Вечерами и утром она подолгу гуляла по лесу, ей нравилось этот мир полный ярких красок, запахов и цветов. Также она не забывала подстреливать на завтрак и ужин добычу. От отца Уй узнала, что сейчас наверху наступает весна. Первые знакомства. Проведя пару месяцев и уходя все дальше, с каждым днем обнаружено поселение людей в одной стороне и светлых эльфов в другой. Стала часто подкрадываться к ним, так как ей было одиноко. Как-то ночью, прокравшись дальше, чем обычно, она сидела и смотрела с высоты дерева на огонь, на их легкую красивую одежду. За то время, пока Уй наведывалась к ним и слушала музыку, песни с танцами, она поняла, что учителя в академии им скорее всего врали, потому как она не видела ни жестокости, ни злобности нрава этого чудного народа. Вспомнив, как много лет назад она была на поверхности, она вздрогнула, подумав, что она больше не понимает, почему так жесток ее народ. И тут произошло несколько событий, со всех сторон послышался шелест листьев, на поляну вошло 3 эльфов в броне и с оружием, подойдя и сказав что-то на своем языке одному из сидящих, тот украдкой посмотрел в ее сторону. В этот момент в глазах потемнело, руки, ноги ослабели, и она потеряла сознание. Очнувшись, оказалась в постели, очень удобная, из сплетенных ветвей, а укрыта каким-то теплым, мягким и очень легким покрывалом. Встав с постели, обнаружена всю броню на вешалке, а вот оружия и сумки не было. Подойдя к проему и отодвинув полог, она очутилась на ветке с перилами шириной в фут. Спустившись вниз, она увидала несколько эльфов, сидящих на поляне, которые что-то оживленно обсуждали. Вдруг один из них повернул голову и заметил ее. В голове Уй промелькнула мысль, что не все так плохо, хотя бы броню оставили, хотя без своей сумки и без оружия чувствовала себя не очень защищенной. Она никогда не была в подобной ситуации, учитывая, что она в лесу, такие деревья и дома. Она понимала, что находится в их городе, где много эльфов, и заделать сможет здесь она очень немногое, даже невидимость скорее всего не поможет, но вроде бы на нее не смотрит ни с ненавистью, ни с презрением. Переступая через свою неуверенность, попыталась сказать на языке светлых эльфов, но ее опередили. «Здравствуйте, леди, присаживайтесь, надо поговорить», — сказал высокий эльф со светлыми волосами и светло-голубыми глазами. Рядом сидела эльфийка с рыжей гривой волос, с зелеными глазами, и еще один эльф тоже со светлыми волосами, но голубыми глазами. Тенувиэль, почувствовав, что кто-то рядом появился, прервал разговор и повернулся посмотреть, кто там, и увидел ночную гостью. Уй неуверенно двинулась к ним, не зная, чего ожидать. У нее появилось чувство опасности, а также она испытывала интерес. Подойдя, она присела рядом и подняла свои светлые очи на эльфа. «Тенувиэль, это Люти», — сказал он, показав на девушку. «Это Лютилин, мы светлые эльфы, почему ты за нами следила и кто ты?» Он замолчал, явно дав время, чтоб Уй представилась и объяснилась. «Дом эльфов». Она поняла, что он разговаривает на эльфийском неплохо, но не знала, что будет, если она где-нибудь допустит ошибку, ведь это будет как минимум странно. Наземный эльф не знает родного языка, но молчать она устала, ей очень хотелось пообщаться с этим народом. Тщательно подобрав слова и наречия и не придумав ничего умнее, она сказала: «Меня зовут Уй, попала недавно в переделку, по важному заданию. Я сильно приложилась головой, очнулась в пещере», и указала в сторону своего лагеря, подумав, что так будет правдоподобнее. Наверняка они уже нашли ее стоянку. «Не помню почти ничего, 3 недели блуждала по пещерам и вышла. Уже пыталась хоть что-то вспомнить, но память плохо возвращается. 3 дня назад обнаружена ваш лагерь, наблюдая за вами что-то начала вспоминать, но все равно возвращалась обратно к своему лагерю, а вчера вы меня заметили и...» Лютилин смотрел с подозрением, но смотря на эту красивую эльфийку, ее стройные длинные ноги, тонкую талию, вся ее фигура была просто идеальна, а это миловидное личико, пухлые губки, ярко-белые волосы и небесные голубые глаза просто очаровывали. Она очень красива, даже по меркам эльфов. Но он всегда относился ко всем чужакам с подозрением, особенно к тому, кто сильно выделялся из общей толпы. Он подумал, что стоит за ней приглядеть. Люти наоборот светилась от счастья, она всегда была рада помочь любому. Люти была всегда веселой и жизнерадостной, даже в бою ее улыбка не ходила с лица, это часто вводило в ступор, как друзей, так и врагов. Тянувиэль задумчиво смотрел на Ую. Он рассудительный и некогда не принимал поспешных решений, всегда относился ко всем вопросам со всей серьезностью. Итак, сопоставив все, что сказала Ую, эльфы уже ночью нашли ее лагерь, следопытов хватало, но ничего опасного там не было, почти все она носила с собой, но странная броня и оружие, да еще сумку проверить они не смогли. Та оказалась запечатана, и скорее всего открываема только владельцу, это настораживало. Она что-то говорила про задание, а учитывая, что ее броню и оружие явно делали гномы, вполне возможно она следовала либо к ним, либо от них. Он долго вспоминал, где в тех краях находится гномья твердыня, и вспомнив подумал, почему она так отдалилась от нее. Все обдумав, он сказал: «Извини, что не доверились сразу, да и в пещерах часто встречаются разные монстры, а также темные эльфы». Люти, тут же обрадовавшись, прыгнула к ней и протянула Ую ее сумку. Приняв сумку, она растерянно посмотрела сначала на Тянувиэль, а потом на Лютилина. Второго не очень обрадовала мысль, что незнакомой подозрительной эльфийке отдали ее имущество. Тянувиэль пояснил: «Сабли пока отдать не можем», — Лютилин настаивал даже броню не давать. Тянувиэль видел, как расстроилась очень красивая эльфийка. Даже по меркам эльфов она была весьма привлекательна. «Нам потребуется еще некоторое время, чтоб проверить твои слова, но мы обещаем, что все вернем и даже больше. У тебя броня и оружие высшего качества, но не зачарованы, в компенсацию за неудобства, мы можем их зачаровать». Ую понимала, что толком проверить слова ее они не могут, так как эльфов на поверхности много и все проверить ни сил, ни возможности нет, да и то, что она сказала, все в каком-то смысле была правда. Потому, улыбнувшись, она сказала: «Есть ли у вас библиотека и можно ли ей воспользоваться?» Тянувиэль посмотрел на Люти и сказал: «Люти, оставляю ее на твое попечение». После мужчины ушли, а Люти подхватил за руку новую подругу и сказала: «Пойдем, Ую, я тебе тут все покажу». Идя с Люти, Ую впервые за месяц не чувствовала себя одинокой, и вообще раньше она не встречала таких добрых чувств. Пройдя по залитой солнцем поляне, очутилась у водопада. Кристально чистая вода плескалась, разбиваясь брызгами, падая в пруд, через который вода текла небольшой речушкой. Ую сразу захотелось искупаться и снять накопившуюся усталость и стресс. «Ныряй», — сказала Люти, поняв желание девушки. Обе девушки тут же, сняв с себя всю одежду и распустили волосы, прыгнув в прозрачную воду, поплавав и встав под водопад, Ую издала сладостный вздох: «Миллиметров, ну как тебе наше место для отдыха?» «Это божественно», — ответила Ую. Стоя под струей воды, она чувствовала, как напряжение и усталость с макушки головы уходит волнами под ноги. «На, возьми это», — сказала девушка, протягивая сочный бутон, когда Ую вышла из-под водопада. «Спасибо», — сказала Ую, чувствуя незабываемый сладкий аромат от бутона. «Его надо раздавить, эта жидкость для умывания», — произнесла Люти. Ую вышла на мелководье, вода еле скрывала ее голени. Раздавив плод, она почувствовала сильный аромат, размазав по всему телу жидкость. Та быстро превратилась в пену. Промыв волосы, Ую нырнула под воду. Когда через минуту она вынырнула, она почувствовала каждую капельку, которая стекала с ее тела. Она давно себя такой счастливой не чувствовала. «Премного благодарна», — ответила она. Тут у пруда появилась еще одна девушка, поглядев на купающихся, спросила: «Люти, это кто?» Увидав вошедшую девушку, Люти представила ее: «Это Эли, Эли, это Ую, та девушка, что прибыла вчера, у нее амнезия. Так что все нормально», и плесканув на Эли водой, показала язык. Эли, недолго думая, тоже разделась и плюхнулась в воду. Они еще час плескались, как дети, бегая с комками грязи за друг другом. В конце, смыв с себя все, вышли на берег позагорать на солнышке. «А мужчины нас не побеспокоят?» — спросила Ую. «Нее, у них своя купальная», — сказала Люти. Позагорав и отдохнув, девчонки направились в библиотеку, так как все и прочие находилось в одном из древов. Зайдя в дерево, оказалось, что по бокам внутри стояли полки, посередине был канат, а наверху еще такое же помещение, внизу были еще столы и кресла, все было плетеное и живое. «Меня друзья называют Люти, ты можешь меня также называть», — улыбнувшись, сказала она. Люти начала показывать полки с книгами по магии, по языкам, по истории и по ремеслам, потом спросила: «Будешь читать сейчас, или еще куда-нибудь сходим?» «Нет, буду тут, надо помогать памяти все вспомнить», — сказала Ую. Девушки ушли, оставив Ую одну, так по крайней мере она думала, взяв общий курс общего языка, которым пользовались большинство народа поверхности, начала изучать его. Многие слова были похожи, она углубилась в учебу, прошло часов 6, зашли подруги, разминка и бой, не устала еще, может, пойдем, перекусим, предложила Люти. Хорошо, пойдем, а то так все затекло, надо размяться, а потом можно и пообедать, ответила Ую. К тому времени, как мы разомнемся, скорее время ужина будет, ответила Или. На том девчонки и решили, выйдя из библиотеки Или, предложила побегать вокруг их города по лесу, чтоб не заблудиться. Она бежала первой за ней Ую, а следом Люти. Они бежали по пересеченной местности, то и дела они перепрыгивали через камни и коренья, огибая и перепрыгивая овраги и кусты. Когда побежали первый круг, остановились, и Люти спросила: «Ую, ты запомнила дорогу?» «Да может, на перегонке поиграем», — ответила Ую. «Согласна», — сказала Эли. И они стартовали, перебирая и огибая кусты. Ую неслась, пытаясь обогнать подруг. Пока обгоняла всех Люти, но Ую стала перескакивать чаще кусты и овраги, а не огибать. У Ую выносливость была хорошо развита, в бою на мечах немногие могли поспорить с ней, и в беге она соблюдала такое же равномерное дыхание. Тут снова появился холм. Ую запрыгнула на него и быстро спрыгнула. Пока подруги огибали, она уже бежала по той же дороге, по которой они бежали на предыдущем кругу. Еще пару минут бега, и она поняла, что что-то не так. Остановившись, она поняла, что забежала не туда. Осмотревшись, побежала обратно, но холма не было. Постояв и подумав, стала смотреть инфракрасным зрением и пошла обратно по своим же следам. Через 5 минут она была снова у того холма. Обогнув его, увидела, что подруги лежат оглушенные, почувствовав атаку, перекатом ушла в сторону. Выхватив палочку, она на одних рефлексах выстрелила огненным шаром в противоположную сторону, с дороги раздался взрыв и разъяренный рев. Снова уйдя перекатом, применила заклинание невидимости и перекатом ушла в сторону, в том месте, где она только что была, взвилась молния. Увидев 5 орков и 1 шамана, она узнала его по самой странной одежде и бубну, а также держался он в середине. Его все прикрывали, за ним 2 огра. Ую подумала, как так получилось, что они так легко проникли в город лунных эльфов. Она начала читать заклинание цепной молнии, пока противники озирались, а шаман что-то бубнил и кидал в разные стороны порошок. Но она закончила свое заклинание первой, и молния сорвалась с ее рук, ударив прямо шаману в голову. От него в 3 орков и 2 агров полетели дуги разрядов. Как только молния соскользнула с ее рук, она стала снова видима, а шаман с обожженным лицом и 5 спутников валялись на траве. Сила заклинания была так велика, да еще подпитываемая яростью, потому как напали на ее подруг. В правой руке оказалась палочка, и огненный шар полетел навстречу 2 другим оркам, те, не успев уклониться, поджарились на месте. Странно, что на звук боя не прибежали эльфы, подумала Ую. Еще несколько зарядов оставались в палочке, но тратить она их не хотела. Подбежав к ближайшим оркам с мечами, выхватила их мечи, двинулась на остальных. Перейдя быстрее всех в сознание Агры, увидев 2-го мертвого шамана и подрагивающих в предсмертных судорогах орков, двинулись на Ую с разных сторон, пытаясь напасть на нее с 2 сторон. Кинув ослепляющее заклинание перед 2-м, прыгнула, пригибаясь и ложась. Тут же прозвучал горизонтальный взмах над ней. Выпрямившись, она нанесла перекрещивающий удар, и голова Агра прокатилась с плеч. 2-й огр замешкался и осознал все только когда в его груди торчал меч. Это было последнее, что он видел. В то время как девушки бегали, с другой стороны от них на город напали орки с шаманами. Тенувиэль с Лютилином и еще много эльфов, многие без оружия. Те, кто без оружия, читали заклинания защиты, а все остальные быстро вооружились. Тенувиэль с Лютилином часто прикрывали в бою друг друга и были рядом. «Надо убрать первыми шаманов», — сказал Тенувиэль Лютилину. Лютилин был лучшим лучником, а Тенувиэль — мечником. Тенувиэль, быстро двигаясь от шамана к шаману, отвлекал их, а Лютилину посылал стрелу за стрелой, попадая им в головы. Через 10 минут все шаманы были мертвы, и орки отступили. Тенувиэль, не увидев 3 девушек, вспомнил, что они бегали в лесу, как раз напротив их позиций. Он тут же стрелой бросился к ним, предчувствуя неладное. Когда он услышал первый взрыв, сразу понял, что бежит в провалом направлении. Пока бежал, услышал еще несколько, 1 слабый и 2 сильных взрыва. Выбежав на тропу, увидел Агра очень хорошо. Подбежав как можно неслышнее, пронзил тело Агра и повалил на земь. Последствия и загадки. Глянув Тенувиэль, увидел Ую, держащую в каждой руке по мечу, которые наверняка отобранные у противников. Чуть удивившись, увидел лежащих девушек, подбежав к ним, начал звать их Эли, Люти. Он очень переживал, но потрогав пульс вздохнул. С радостью на губах он произнес, подошедший Ю, большое спасибо. И что здесь случилось? В ответ Ю рассказала, как все получилось, что они разминулись и что она, не увидев их, и немного заплутала, потом вернулась, потом рассказала про палочку и заклинание. Тенувиэль надолго задумался и сказал, шутя, да тебя и безоружную стоит бояться. Посмеявшись, взвалив на плечи двух девчонок, пошли в город, ему предстояло еще много дел. Ую спросила, почему к ним на помощь никто не пришел, на что тот ответил, на нас с противоположной стороны напали большие силы. Наверное, если предположить, то это был отвлекающий маневр, у вас есть что-то очень ценное, что оркам очень нужно, что на это они бросили столько сил, даже шаманов не пожалели, сказала Ую. Тут Тенувиэль задумался и остановился. Ведь в твоих словах есть доля правды, но в любом случае, если не ты, план бы их удался, сказав это, он и помрачнел. Положив девушек, которые уже постановали и приходили в сознание, он отдал распоряжение обыскать всех шаманов и нести все в центр. После повернулся туда, откуда пришли, да Ую тоже дошло, и они, не заговариваясь, помчались к холму. Добежав и подойдя, осмотрелись, прислушавшись, нечего не обнаружили. Подойдя к первому шаману, от которого остались только нижняя часть, и чуть выше до груди остальное только уголь, он обшарил карманы, найдя несколько бутыльков и пустой свиток, он задумался. Положив в свой карман все это, мы направились вглубь леса. Второго шамана мы нашли недалеко от тропы, за обгоревшим кустом. Шамана пришлось переворачивать, сзади обнаружился только один бутылек. У первого шамана также бутылек один сзади был, а свиток и два бутылка спереди. Еще осмотрев спереди и нечего не найдя, кроме расплавленного стекла и обгоревшей плоти, направились к остальным семерым, но у тех нашлись только мечи, да копья. Направившись в город, Тенувиэль спросил Ую, какие языки она еще помнит, кроме эльфийского. На что Ую сильно призадумалась, учитывая, что она знает язык темных эльфов и язык жестов, если это сказать, то она вызовет опять подозрение. Тенувиэль остановился и внимательно на нее посмотрел. Увидев это, Ую поняла, что врать не стоит, наверняка он это поймет, лучше сказать почти всю правду. Она настроила себя так, что говорит правду, сказала, немного знаю язык жестов, а также язык темных эльфов, плохо помню общий язык и знаю язык эльфов. На что тот улыбнулся и продолжил идти. А Ую спросила, что же такое мы нашли у шаманов орков. На что тот сказал, надо посмотреть, что у других шаманов есть, потом делать выводы, но боюсь, что это не последнее нападение, надеюсь, моя догадка останется догадкой. В городе, дойдя до места, где оставили девушек, они увидали, как те уже пришли в себя и о чем-то болтают, просматривая на небольшую кучку вещей. Увидев Уюлюти, просияла и Сели, они подошли к ней. Тенувиэль направился к куче вещей, где его поджидало несколько эльфов, включая Лютилина. Ую спросила, с вами все в порядке, как вы себя чувствуете после того, что произошло? Люти ответила, да все нормально, с нами все хорошо поработали целители, мы узнали, что произошло дальше, спасибо тебе большое, что спасла нас, и улыбнулась. Да вы на моем месте поступили бы, наверное, так же, ответила Ую. Те в ответ кивнули, и тут Тенувиэль подозвал их к себе. Подойдя, девушки навострили ушки. Тут такое дело, Люти. Лютилину и Эли надо организовать охранные заклинания по периметру нашего леса, чтоб никто больше незамеченным не прошел, а также проверить посты, что-то мне подсказывает, что скоро придется отрядом выдвинуться к противнику и устранить угрозу в корне. Все разошлись, а он подошел и сказал, пойдем, я тебе покажу кое-что. Подойдя к библиотеке, зашли и, открыв люк в подвал, спустившись в пещеру, глаза Ую перестроившись на инфракрасный спектр. Она резво пошла с Тенувиэлем, пройдя по длинному коридору. Они вошли в просторную пещеру, усеянную светлячками, та была заставлена разными предметами, которые находились на стеллажах и полках. Ую сразу стало понятно, что это оружие, доспехи и артефакты. Она почувствовала, как что-то тянет ее в правый край к неприметному шкафчику. Там было темно, но что-то было видно в инфраспектре. Подойдя, она увидела какой-то предмет, похожий на меч, он неярко светился, было ощущение, как будто клинок тлел. Она не знала, что все это время Тенувиэль неотрывно за ней наблюдал. Она подошла к шкафчику, как оказалось, он был из металла и стекла. Какая-то сила потянула ее прямо к шкафу, она попыталась сопротивляться. Тенувиэль видел, что Ую вся напряглась, он первый раз видел такой эффект. Обычно никто не мог приблизиться к шкафу без специальных заклинаний. Мужчинам даже с ними было трудно, Он знал, что эту вещь доставила леди Сильда, но в ее колдовских способностях сомневаться не приходилось. Он знал, что этот предмет был волшебным, но управлять им не могли светлые эльфы, даже подозревали, что этот предмет являлся оружием темных эльфов и, скорее всего, жриц. От этого предмета исходила необъяснимая сила, а тут предмет не отталкивает, как обычно, а притягивает. Он бросился к Ую, чтоб помочь и оттащить ее, боясь за ее жизнь, но тут полыхнула вспышка света и Ую оказалась рядом с ним. Ую поняла, что надо спасаться, и дрожащей рукой вынула охранный артефакт. Тут вспыхнул свет, и она оказалась рядом с Тенувиэлем. Она все еще дрожала от страха. Давно она не испытывала ничего подобного. Ую посмотрела на свой артефакт. Тот переливался всеми цветами и был теплый, а обычно он холодный, даже если кого-то оглушит. Посмотрев на тот меч, увидела, что он перестал тлеть, он стал холодным в инфраспектре. Это же заметил Тенувиэль. Подойдя к ящику, он не почувствовал ничего. Он протянул руку и, открыв ящик, коснулся меча, и тут тот разгорелся, и в мыслях пронеслось: «Не смей меня трогать, я тебе не принадлежу. Дай мне темную эльфийку, отдай мне ее». И его отбросило на метр и сковало. В это время к Ую пришел телепатический посыл: «Подойди, дитя мое, или лишишься моего благословения, я развоплощу тебя и раздавлю этого эльфа». Посыл был настолько сильным, что Ую упала на колени. «Подойду», — еле смогла вымолвить Ую. Встав и подойдя, она взяла клинок в руку, сразу почувствовала силу. И снова телепатический посыл пришел от Риды: «Можешь им пользоваться, мне нужны как и преданные последователи». И все закончилось. Что бы Тенувиэль не пытался заделать, он не мог освободиться от оков. Увидев, что Ую взяла меч, через мгновение его отпустила, но он почувствовал, что силы его покинули. Очнулся он в своей постели, воспоминания были как в тумане, он так и не вспомнил, что было после того, когда взял у шамана первый бутылек. Он немного посидел, раздумывая обо всем, потом решительно оделся и вышел на улицу. Там был уже вечер. Первой его увидела Эли. Она подбежала к нему и крепко обняла. «Так переживала за тебя», — всхлипывая, говорила девушка. Он поцеловал ее, он стал поглаживать ее длинные локоны. Прошло несколько минут, и он спросил: «Где Ую и Люти, и как я попал в свою кровать, и что вообще произошло?» «Они в ее комнате, она тоже не приходит в себя, а что произошло, я не знаю. Ты сам нас отправил усилить периметр и ушел с Ую. Все случилось после того, что случилось на тропинке за городом». Нахмурившись, он пытался что-нибудь вспомнить, но помнил только обрывки. Свиток, бутыли разного цвета, потом тьма, потом видео стоит у кучи вещей в центре города, потом опять тьма, дальше стоит и смотрит, как Ую стоит вся дрожа от страха в каком-то темном месте, снова тьма и чувство беспомощности, а потом просыпается в своей постели. «Надо навестить Ую, у меня плохие предчувствия, да и может она что-то помнит», — сказал Тенувиэль. Направившись к дереву, где отвели комнату для Ую, Эли сказала: «Вас двоих нашли в подвале библиотеки в темном углу без сознания». Ую держала в одной руке свет, в другой — тьму, но когда мы подошли, тьма и свет исчезли. Лютилин сказал, что... Тут она замялась и сказала, что коробка открыта и пуста. Он был очень взволнован, сказав это. «Может, это поможет вспомнить что-нибудь». Тенувиэль снова задумался и понял, что то темное место было рядом с тем мечем в металлической ажурной коробке, и он были в это время там, но как они туда попали, он не помнил. Тут он увидел Люти печальной и задумчивой около дерева. Вот уж никогда не думал, что увижу печаль на ее всегда веселом лице. Подойдя к ней вместе с Эли, спросил: «Как ты?» Увидев Тенувиэль, она сразу просияла, сначала обняв и отпустив, сказала: «Как я рада, что ты очнулся, а то тут кое-кто слезы лил», и покосилась на Эли. Эли сказала, что всегда очень переживает за своего любимого, когда он попадает в такие передряги, и хорошо, что это бывает редко. Она снова прижалась к нему, а он погладил ее и поцеловал в макушку. Ую до их пор без сознания, и лучше ей не становится, ее губы шевелятся, а тело, тут замявшись, продолжала: «От половины идет жар, а от второй холод. Целители уже ее осмотрели, сделали все, что можно, но они все равно будут бороться за ее жизнь». Погрустнев, она пожила в спокойной ночи, ушла спать, чтоб проснуться пораньше и навестить Ую. Тенувиэль с Эли и Лютилином направились в библиотеку. Спустившись в подвал, дойдя до места, где все случилось, не обнаружили ничего достойного внимания, кроме того, что меч опять оказался на месте и с той же давней аурой, не сумев, как обычно, подойти, вернулись в библиотеку. В библиотеке, выложив на стол свиток и четыре пузырька, начали думать. Лабиринт. Ую очнулась в странном месте, очень похожем на нижние миры, но какой из них, она не знала. Также у нее левую руку ломило от холода, а правая словно горела изнутри. Соединяя по одному пальцу вместе, она не почувствовала ничего необычного. Между двух рук ни жгло, ни холодило. Разведя в стороны снова, почувствовала и жар в правой, и холод в левой. Вспомнив, что левой она взяла темный меч, а когда ее затягивала, правой вытащила защитный артефакт. Чуть обдумав, поняла, что их сила в руках осталась, значит, ее душа тут, а тело где-то наверху, подумала она, решив, что надо искать выход из этого подземелья. Она вошла в пещеру. Шла она по прямому коридору, который то и дело поворачивал, то вправо, то влево. Она подумала, когда же это кончится, и тут появилась развилка, жжение в правой руке усилилось, решив, что это знак, пошла в ту сторону. Шла недолго и, дойдя снова до развилки, почувствовала сильный холод в левой руке, дальше пройдя еще немного, наткнулась на перекресток. Не почувствовав усиления ни огня, ни холода, пошла прямо. Так плутала она по лабиринту, наверное, часа два и вышла к фонтану. Сложа руки вместе, напилась воды и присела отдохнуть. Она оперлась на фонтан и, увидев сбоку руны, прочитала их. Из прочитанного поняла, что это фонтан жизни. Там было написано, что если попить его, сможешь увидать портал на поверхность. После того, как отдохнула, она пошла также, блуждая по коридорам. Вскоре она вышла в большое помещение с кучей лестниц и переходов. В середине увидала портал, но препятствия были и очень неприятные. Возле каждой лестницы сидело чудовище с головой змея и туловищем собаки, причем размеры были немалыми. Каждое такое чудовище было размерами от 7 футов и более, самые больше 2 сидели по обе стороны от портала. Задумавшись, она присела. «Что у меня есть?» – подумала она, осмотрев себя, обнаружила, что она в своей броне. Мечи ее висят на поясе, значит, надо победить этих монстров, подумала она. Взяв мечи, тут же ощутила и увидала, что один покрыло измороси, от него исходил холод, другой раскалился и местами был оранжевым, от него исходил жар. Подойдя к первому противнику, увидала, как все монстры начали движение, поняв, что они не собираются с ней честно биться, ринулась вихрем ударов на первого. Она первым же ударом попала холодным мечем по голове противника, тот вмиг превратился в ледяную статую, меч продолжал движение в голову твари, чуть погрузившись, та разлетелись вдребезги. Выбежав по лестнице, увидела вторую тварь, прыгнувшую на нее сверху лестницы. Увернувшись, полоснула ее огненной саблей, и та, взорвавшись, обдала Ую горячей кровью. Ую поняла тактику боя и стала бежать по лестницам и рубить всех подряд. Когда добралась до портала, прошло еще часов 5, совсем обессилев, увидела два монстров. Те так и сидели по бокам от портала. Тут ее клинки погасли и стали обычными, а твари двинулись на нее. Одна тварь спереди замахнулась своей огромной лапой, просто решив раздавить нахальную гость, но Ую, увернувшись от атаки, рубанула ее клинком. У твари осталась только царапина. Ую подвинулась назад, выискивая слабое место у этого монстра, тут одна перепрыгнула ее, и они стали заходить с разных сторон. Подойдя к одной ближе и сблокировав удар лапы саблей, вторую вонзила в разинутую пасть, после, повернув несколько раз, отскочила. Так как на нее бросилась вторая, чтоб помочь первой твари, первая тварь, упав и испустила дух, вторая тварь стала осторожнее и, обходя эльфийку, пыталась напасть, но Ую каждый раз блокировала ее атаки, нося удар по морде. Ую заметила, что тварь всегда уворачивается только в одну сторону, и в третий раз, ткнув не в морду, а в сторону, попала в глаз твари. Толкнув острие внутрь, резко отпрыгнула, оставив клинок по рукоять в голове твари. Та извивалась и прыгала. Ую видела ошибки движения, и когда тварь от ярости плевалась кровью, она успела выдернуть и высадить другой клинок в голову твари. Повернув тот несколько раз в глазнице, вытащила его из мертвого тела и побрела к порталу.